Только в первом часу ночи вернулся в свою одинокую квартирку отец Герасим, усталый и измученный. Дельце, по которому он ушел, проводив отца Павла, ему не удалось уладить. Слишком поздно позвали его. Федотыч, так звали оборванца, пригласивший к себе отца Герасима, ждал от него помощи своей умирающей жене. Звать доктора у него не было средств. Да и зачем, когда он знал, что отец Герасим выхаживал иной раз больных лучше многих докторов? Вошедший в убогую каморку Федотыча, отец Герасим увидел, что с больной уже началась агония. Часа через полтора больной не стало. Перед отцом Герасимом остался растерянный Федотыч. Отец Герасим знал, что у Федотыча нет никого из знакомых, а потому, не теряя времени, снял с себя рясу, засучил рукава подрясника и, отыскав воды, стал обряжать покойницу. Через час при помощи Федотыча покойница была обряжена и уложена на стол под образами. «Не тужи, Федотыч, проживем мы бобылями», — сказал отец Герасим, и, оставив Федотыча одного со своей покойницей, ушел домой, назначив на завтра же отпевание. Отцу Герасиму хотелось отдохнуть, но сон бежал от него. Встреча с отцом Павлом пробудила в нем жгучие воспоминания, и они одно за другим хлынули на него. Вся прожитая жизнь встала у него перед глазами. Вот пронеслись перед ним картины из его детства. Деревня, воздух лесов и полей, отец-священник. На улице дерутся пьяные мужики, возле разодрались мальчишки. Из соседней хаты доносится нечеловеческий крик, то муж учит жену. Господи, и чего только людям не достает? Из-за чего дерутся, вздыхает, стоя на крылечке батюшкиного дома, мать отца Герасима. И вздох ее неразрешимым вопросом врезается в головку подрастающего Гераськи, будущего отца Герасима. Этот вопрос мучит его в духовном училище, еще острее колет его сердце с переходом в семинарию, но только в пятом классе семинарии он, как показалось тогда ему, нашел на него ясный ответ. Любви не хватало. Любви к Богу и ближнему. Люди забыли Евангелие. Христиане отвергли Христа, продолжая называться Его именем. С этого момента юный и пылкий семинарист Герасим Иванович ни о чем больше не говорил, как только о любви. Любимым чтением его стали произведения, в которых выводились героями проповедники любви. С этого же момента он твердо решил пойти в священники и посвятить все свои силы проповеди мира и любви. Будущее место своего служения отец Герасим заранее представлял себе не иначе, как в виде беднейшего сельского прихода в епархии. Вскоре, однако, отец Герасим оставил свою мечту о служении в деревне. В городе он встретил людей, которые были несчастнее сельчан. То были обитатели разных ночлежек. Им еще более недоставало того, что думал нести Герасим Иванович своим сельчанам. Тут было сплошное царство злобы и тьмы. И вот он решает, что будет священником в городе, но только подальше от центральных богатых церквей. Там, где-нибудь на окраине города, где больше всего любит ютиться городская рвань. Быстро промчались семинарские годы. Начальство прочило Герасима Ивановича в академию, но он отказался. Ему скорее хотелось добраться до дела. И вот осуществилась, наконец, его мечта. Герасим Иванович стал отцом Герасимом, настоятелем одной из окраинных в городе церквей. Пылко взялся отец Герасим за работу, и сразу же весь ушел в нее. Полились из уст его горячие речи о Божьей правде, о любви, о мире. И за обедней, и за вечерней, и за всякой службы раздавалась в церкви горячая проповедь красноречивого, талантливого и неутомимого проповедника. Слушатели отца Герасима были именно таковыми, каких он желал иметь себе. О многих из них можно было сказать, что они утратили в себе не только образ Божий, но и обличье человека. Слушателей было мало. Приход по объему был велик, но настоящих прихожан почти не было. Большинство домишек, входивших в район прихода, населяла именно городская рвань, которая заходила в церковь только с целью укрыться от непогоды или найти какого-нибудь богомольца, от которого можно было поживиться копеечкой. Слушатели не шли к отцу Герасиму. Тогда отец Герасим сам пошел к ним. Он перенес центр своей проповеднической деятельности в самое гнездо, кишевшее отбросами общества, в ночлежку, и здесь еще больше энергии принялся за проповедь евангельской любви. Целыми днями, напрягая все силы своей души и пользуясь самыми разнообразными средствами, старался он, не жалея своих мрачных красок, обрисовывать своим слушателям гнусное царство отвратительной злобы, мучительной тьмы, омерзительного порока и резко противоставлять ему во всем пленительном облике светлое царство благодатного мира, радостной любви и святой правды. Тяжел был труд на Неве Божией, но отец Герасим сеял, сеял и сеял. Всходов, однако, никаких не показывалось. Его слушатели не стали лучше ни на волосок. В отношении же себя он ясно различал начинавшую зарождаться в слушателях беспричинную ненависть к себе. Дальше хуже. Скоро отец Герасим увидел и факт явного издевательства над своей проповедью. Как-то раз отец Герасим по хозяйственной надобности отправился в город вместе с матушкой. Дома не осталось никого. Возвратившись из города слишком поздно, отец Герасим нашел двери своей квартиры выломанными, а саму квартиру совершенно пустой. Воры вытащили все, что только можно было унести из квартиры. На окне была приклеена безграмотная записка. «Ты много говорил нам о святости. Святые люди ничего не имели. Мы захотели, чтобы и ты был святой». Отец Герасим не опечалился происшедшим. Он только ужаснулся черствости человеческого сердца. Кое-как оправившись после погрома, отец Герасим принялся за свои беседы с двойной энергией. «Слишком камениста почва, — думал он, — но не может быть, чтобы люди возненавидели свое собственное счастье, а ведь это счастье может дать только евангельское благовестие». Вскоре, однако, последовал случай, который резко переменил направление деятельности отца Герасима. Однажды, по обыкновению, отец Герасим зашел для собеседования в ночлежку. Среди обитателей ее на этот раз было особенно много пьяных. Отец Герасим остановился возле одного, лежавшего ничком на нарах в полубессознательном состоянии в луже собственной блевотины, и, указывая на него другим, повел беседу против пьянства. Гневно и грозно клеймил он порок, пылко и красноречиво доказывал необходимость трезвости. «Долго», — говорил отец Герасим. Молча слушали его ночлежники, тупо уставившись своими полусонными глазами на пьяного товарища. И только один из них, как бы проснувшись, наконец, и как-то бессмысленно ухмыльнувшись, процедил сквозь зубы. «Да он уже умер». Отец Герасим сначала ничего не понял. «Кто умер?» — сорвался у него тревожный вопрос, и вдруг он понял. Что-то оборвалось, упало, тяжело придавило сердце отца Герасима, и острой болью бросилось ему в мозг. Растерянно стоял он возле трупа человека, над которым только что демонстрировал свою беседу, и с мучительной тоской глядел на него, смутно пытаясь постичь какую-то тайну, оставшуюся скрытой от него до сих пор. Кто-то из ночлежников повернул труп на спину, чтобы дать ему положение покойника. Глаза были открыты, и покойник уставился на толпу мертвым взглядом. Сколько ужаса, страха, отчаяния и страдания было в этом застывшем взгляде. Отцу Герасиму приходилось раньше хранить умерших в пьяном виде, но ничего подобного он не наблюдал. Там смерть накладывала печать бессмыслия. Тут же одна бесконечная мука. О ней говорили и судорожно сжатые костлявые руки, и страшно худая впалая грудь, едва прикрытая лохмотьями, которые, как теперь только заметил отец Герасим, кишели насекомыми. Отец Герасим оправил свесившиеся концы лохмотьев, чтобы прикрыть ими наготу. Нечаянно руки его коснулись головы тела и нащупали что-то липкое, грязное. Он приподнял лохмотья, и из-под них пахнуло на него зловонием. В это же время он увидел, что низ живота у покойника представляет собой одну сплошную язву, сочившуюся гноем. С ужасом отдернул свои руки отец Герасим и помутившимся взглядом окинул ночлежников. И вдруг он увидел то, что оставалось для него сокрытым до сих пор. Он увидел печать всяких язв, скрывавшихся под лохмотьями ночлежников. И все эти ночлежники, босяки, пьяницы, бродяги и хулиганы, все нищие, сколько их есть на свете, представились ему одной сплошной, изъеденной вшами зловонной язве на теле человечества. «Господи!» — застонал отец Герасим. «Что же я делал? Ведь не учить их надо, а мы — чистить, скоблить, лечить!» С этой поры отец Герасим замолк. Как стыдно стало ему за свои пылкие красноречивые проповеди, в особенности за те, в которых он говорил о значении страданий на земле, развивая мысль об их душеспасительности. Вспоминая свою прошлую проповедническую деятельность, он невольно сравнивал себя с человеком, который, стоя на мосту, увидел в реке другого и стал говорить ему о пользе водолечения, не замечая того, что человек тот тонет, и что не советы ему надо давать, а скорее бросать спасительный пояс или веревку. Отец Герасим сжег все пособия к ведению всевозможных бесед и поучений, обложил себя всякими лечебниками и врачебными пособиями, записался вольнослужителем на медицинский факультет, устроил у себя дома аптечку и с тем же рвением, с каким вел раньше дело проповеди, взялся за лечение своих посомых. В отношениях ночлежников к отцу Герасиму произошла резкая перемена. Отца Герасима стали звать во все стороны. И во всех бедных домишках, в ночлежках, в разных притонах, где хранилась городская нищета, он стал желанным гостем. Дорого расплатился отец Герасим за свой новый порыв служения ближнему. Через месяц же, выхаживая одного тифозного, он сам заразился тифом. Крепкий организм его, однако, выдержал болезнь, но не выдержала матушка, сначала ухаживавшая за мужем, а потом и сама свалившаяся с ног. Сохранив жену, отец Герасим вскоре же снес на кладбище и единственную дочь.